На отношение Тацита к рабам проливает свет эпизод из книги 14 «Аналов». В 61 году префект Рима Педани Секунд был убит своим рабом. Столкновение произошло на личной почве, но старинный обычай требовал казни всех рабов, находившихся в это время в доме. Население Рима протестовало против массовой казни невинных людей, и даже в Сенате раздавались голоса в пользу отмены старого порядка. Тацит не высказывает своего собственного мнения, но, рассказывая о прениях, не дает слова защитникам рабов, а только приводит обширную речь сторонника казни. Вывод оратора – такой сброд людей нельзя обуздать иначе, как страхом. Плебеи, вольноотпущенники – это слои, обычно поддерживающие императора, а не сенат. И этим вызвано враждебное отношение к ним историографа-сенатора. С еще большим недоверием и страхом смотрит Тацит на армию, на ту силу, которая являлась непосредственной опорой императорского режима. Роль армии в гражданской войне 69 года дает возможность развернуть серию картин солдатского произвола. Тацит отлично знает тяготы солдатской жизни, но с особенной симпатией рисует тех военачальников, например, Корбулона, которые умеют и собственным примером и строгостью поддерживать воинскую дисциплину в самых трудных обстоятельствах. Только верхушечные слои, сенаторы и всадники, способны, по мнению историка, заботиться о делах государства. С особенным вниманием он останавливается, конечно, на поведении сенаторов. При этом он предъявляет представителям старинных родов более высокие требования, чем к другим членам сената, и приветствует их похвальные поступки, как достойные предков из старинного имени. Гораздо чаще, однако, писателю приходится сокрушаться об их поведении. Основной упрек Тацита по адресу сенаторов – это их отвратительная лесть, беспрестанное раболепство перед императорами. Лишь немногие деятели составляют исключение, как, например, известный лидер сенатской оппозиции Тразея Пет. Тацит характеризует его как саму добродетель, или зять его Гельвидий Приск. Интересно, что Тацит относится положительно к изменению состава Сената, пополнению его бережливыми и трудолюбивыми, выходцами из италийских муниципиев и даже из провинций. Эта несколько неожиданная для Тацита позиция является, быть может, косвенным подтверждением предположения о провинциальном происхождении его рода. Страница 231. В этом отношении показательна речь императора Клавдия в пользу присвоения знатным галлам из племени Эдуев права быть сенаторами в Риме. Оригинал речи частично сохранился на большой надписи, найденной в 1528 году в Лионе. Перед нами исключительный случай, показывающий, как Тацит перерабатывал подлинные документы. Он сохранил общий смысл не очень складной императорской речи, но сократил ее, упорядочил и усилил аргументацию. «Основатель нашего государства Ромул, — говорит у Тацита Клавдий, — отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях на протяжении одного и того же дня сначала врагов, потом граждан». Историк таким образом всецело поддерживает политику романизации покоренных народов, предоставления их знатным слоям определенных прав и привилегий. Тацит отлично знает, что римское завоевание несет с собой порабощение побежденных. Мы видели это еще в Агриколе. Местное население является жертвой корыстолюбивых римлян, их надменности, насильственного поведения и разврата. Обличитель императорского деспотизма готов на минуту посочувствовать стремлению варваров к свободе, и Арминий, как освободитель Германии, получает у историка весьма положительную характеристику. Однако Тацит остается апологетом римской экспансии. Он относится неодобрительно к государю, не помышлявшему о расширении пределов империи. Оправдание римской завоевательной политики имело свою традицию еще с самого начала II века до нашей эры. Римские историки и ораторы всегда доказывали, что Рим не ведет завоевательных войн и продвигается на чужие территории только по просьбе местного населения или обороняя своих друзей. «Наш народ, — утверждал Цицерон в трактате о государстве, — овладел всеми землями, защищая своих союзников». Законность господства над провинциями основана на том, что для таких людей рабство полезно. Всю эту систему доводов Тацит излагает от лица римского полководца Цериала, произносящего речь перед галлами. Римский мир, замирение, которое Рим с собой приносит, является лейтмотивом этой апологии. Мы можем рассматривать здесь Цериала как рупор убеждений самого Тацита, на таких же основаниях, как рупором Тацита был Гальба в вопросе о преемственности императорской власти. Историк относится более или менее дружелюбно лишь к тем покоренным народам, верхушка которых охотно романизируется. Население восточной половины империи, где господствовала греческая или иные культуры, не пользуется симпатиями Тацита. Даже о греках, цивилизаторское значение которых он не может отрицать, он высказывается неохотно и преимущественно в отрицательном плане. Страница 232. Греков восхищает только свое, они ленивы, распущены. Арабы недисциплинированы, египтяне суеверны. Наиболее ненавистный для Тацита народ – это иудеи. Иудейские общины были рассеяны по всему греко-римскому миру, но религия иудеев заставляла их держаться особняком и не смешиваться с окружающей средой. И это воспринималось как вражеская ненависть ко всем другим людям. Раздел об иудеях в пятой книге истории – единственный случай, когда этнографический экскурс Тацита касается народа, известного по другим материалам. Сопоставление с ними приводит к результатам, неблагоприятным для римского историка. Тацит доверился лживым сообщениям какого-то неизвестного источника и повторяет вслед за ним всякие небылицы. Римского сенатора особенно раздражает то обстоятельство, что необычная религия этого изолированного народа находила сторонников в греко-римском обществе. Еще большее негодование возбуждает у Тацита новое религиозное движение «христианство», недавно возникшее как ответвление от иудейства, но очень скоро отказавшееся от всякой национальной исключительности. С христианством, которое ожидало наступающего суда Божьего над язычниками, Тацит, вероятно, имел возможность ближе познакомиться, когда был проконсулом Азии. Упомянуть о христианах ему пришлось в связи с пожаром Рима в 64 году нашей эры. Нерон винил в этом пожаре христиан и подвергал их на потеху черни страшным пыткам и казням. В пожаре христиане не были виноваты. Но, согласно Тациту, это те люди, которые своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть, носители зловредного суеверия, увлеченные в ненависти к роду людскому и заслуживавшие самого сурового наказания, независимо от пожара. Вопрос об источниках Тацита очень труден. Он редко называет имена писателей, которыми он пользуется. Его ссылки, как правило, безымянны. Некоторые авторы, многие, очень многие, историки тех времен, некоторые утверждают, некоторые отрицают. У древних историков часто бывает, что они целиком строят свое изложение на некотором источнике, но называют его поименно только в тех редких случаях, когда от него отклоняются. Тацит в одном месте обещает указывать имена своих предшественников в тех случаях, когда они между собой расходятся, но не выдерживает этого обещания. В некоторых случаях он ссылается на устные сообщения, опять-таки безымянные, на протоколы Сената, даже на ежедневную газету, но это лишь единичные ссылки. Они не позволяют разрешить вопрос о характере тех источников, которыми Тацит пользовался. Страница 233. В истории при изображении домициановских времен Тацит должен был использовать протоколы Сената. У него не было другого источника для того, чтобы следить за событиями из года в год. Не мог он не знакомиться также с обширной литературой о жертвах домициановского террора. Собирал он и устные сведения. Мы имеем два письма Плиния-младшего к Тациту с подробным рассказом об известном извержении Везувия в 79 году, когда были засыпаны Геркуланой и Помпеей, и погиб дядя Плиния-младшего Плиний-старший. В другом положении находился Тацит по отношению к более отдаленным временам. События, о которых он рассказывает в аналах или первых книгах истории, неоднократно описывались до него, но для нас исторические труды, которыми он мог пользоваться, утрачены. Исследователи пытались определить отношение Тацита к источникам косвенным путем, сравнивая его повествование с изложением других писателей, которые должны были исходить примерно из тех же материалов. Младший современник Тацита Светоний Транквилл составил биографии императоров от Юлия Цезаря до Домициана. Сочинениями самого Тацита Светоний, по-видимому, не пользовался, но работал по тем же источникам. Тоже можно сказать о подробной истории Рима, написанной на греческом языке сенатором Дионом Кассием начала III века нашей эры. Особенно интересно сопоставление первых двух книг истории с биографиями императоров Гальбы и Отона, принадлежащими другому современнику Тацита – Плутарху. Рассказ Плутарха во многом совпадает с Тацитом, вплоть до словесной формы, но исследование показывает, что оба автора друг от друга независимы, и что совпадение возникло благодаря пользованию неким общим источником, неизвестно каким. Древние историки уважали традицию и не стеснялись порою близко примыкать к своим предшественникам, даже повторяя их слова. Эта особенность античной историографии легла в основу своеобразной теории, которой придерживались многие филологи второй половины XIX века. Согласно этому взгляду, древний историк, как правило, пользовался в определенных разделах своего труда только одним источником и лишь в исключительных случаях прибегал к другому. Французский ученый Фабия применил теорию единого источника к историческим трудам Тацита. Примечание 12 мы опускаем. Ссылки римского историка на некоторых или многих авторов являются, по мнению Фабия, только литературным приемом. Когда мы находим у Тацита материалы, несомненно, восходящие к первоисточникам, например, к протоколам Сената, французский ученый думает, что к этим материалам обращался не сам Тацит, а его предшественники, и Тацит получил материал уже в готовом виде. Позднейшие изыскания не подтвердили теории единого источника ни в целом, ни по отношению к Тациту. Подробный разговор анналов и сопоставление их с Дионом Кассием и Светонием приводит современных ученых к выводу о множественности источников Тацита. Нет оснований не доверять ему, когда он говорит об авторах, мнения которых ему известны, страница 234, и было бы очень странно, если бы материалы протоколов Сената, полностью гармонирующие с его рассказом, он не отобрал себе сам, а нашел в готовом виде у более ранних историков. Таким образом, современные исследователи считают работу Тацита над первоисточниками гораздо более значительной и серьезной, чем это представлялось в свое время Фабия. Начав с истории, где обращение к документальному материалу было необходимо, Тацит не изменил этому методу в анналах. Свое обещание пересмотреть тенденциозное изложение истории Тиберия, Гая, Клавдия и Нерона он выполнил вполне самостоятельно, и это наряду с отчетливостью его политической мысли заставляет признать Тацита не только блестящим литератором, но и действительным историком. Историк и публицист Тацит является несравненным мастером повествования напряженного, драматического. Как истый традиционалист, он сохраняет исконную форму изложения по годам, восходящую к записям римских жрецов. Такая схема могла бы нарушить связность повествования, но автор умеет так группировать события одного года, что читатель почти никогда не чувствует искусственного характера схемы. Тацит отказывается от нее очень редко, главным образом в последних книгах анналов и почти только для рассказа о внешнеполитических делах и военных действиях. Каждая отдельная книга, как правило, представляет собой художественное единство, занимающее определенное место в композиции целого. Аналитический принцип заставляет дробить изложение на мелкие эпизоды. Тацит показывает на этом свое искусство риторической вариации, проводя читателя через ряд событий различного эмоционального колорита, но всегда богатых патетическими моментами. Книги часто снабжены орнаментальной концовкой, эффектной сценой или сентенцией, или даже просто многозначительным словом. Одна из наиболее интересных черт повествовательного искусства Тацита – драматизм рассказа, проявляющийся и в общем построении его исторических трудов, и в разработке отдельных эпизодов. Первые три книги истории образуют обширное драматическое полотно гражданской войны 69 года. В аналах история Рима при Тиберии и сохранившиеся части о правлении Клавдия и Нерона развертываются как драма в ряде актов, где выдвинуты на первый план основные носители действия с кульминационными пунктами и ретардациями. В эти пространные драмы, охватывающие по нескольку книг, вплетен ряд малых драм, драматически развертывающихся эпизодов. Для примера укажем из аналов на конец Мессалины, книга 12, «Матереубийство, совершенное Нероном», книга 14, «Заговор Пизона», книга 15. Сила Тацита не столько в пластичности изображения внешнего мира, сколько в патетических картинах человеческого поведения, страница 235. Повествования о военных действиях менее всего удаются Тациту и часто принимают характер несколько однообразной схемы. Мастерство описания, экфрасы, очень ценилось в риторической школе. Тацит изощряется по преимуществу в описаниях страшного. Такова картина бури на море, застигшей флот Германика. Охотно описываются пожары, пожар и разграбление Кремоны, взятие и пожар Капитолия, пожар Рима при Нероне, политические процессы, происходившие в Сенате по обвинениям в оскорблении Величества, превращаются у Тацита в целые ансамбли с коллективом Сената как фоном и противопоставлениями ряда действующих лиц. В картинах Тацита, как указывает русская исследовательница Дювернуа, смотри примечание 13, много ансамбля и мало деталей, счастливая группировка частей и смелые краски, сопоставление рядом самых резких противоположностей в мгновенно застывшем движении. Словом, вся картина Тацита – сплошное торжество сценического искусства. Его цель – всегда сильный эффект. Примечание 13. М. Дювернуа. Историческая объективность Тацита. Гермес, 1908 год, номер 20, страница 526. Конец примечания. Его цель – всегда сильный эффект. Традиции риторической историографии выработали изощренное искусство отступлений и экскурсов с целью дать отдых читателю, развлечь его разнообразным и непривычным материалом. Тацит помещает отступления почти в каждой книге, но редко уходит далеко в сторону от основной канвы своего повествования. В дошедших до нас частях исторических трудов Тацита есть только один значительный экскурс – историко-этнографического характера об иудеях – пятой книги истории. В прочих случаях автор ограничивается небольшими отступлениями. Он интересуется диковинными явлениями природы, экзотическими культами, однако гораздо охотнее Тацит обращается в своих экскурсах к римской старине, излагает свою концепцию римской истории, свои взгляды на задачи историка. Речи персонажей исторического рассказа принадлежали со времени Фукидида к арсеналу античной историографии. Блестящий оратор Тацит, разумеется, широко пользуется этим приемом. Речи входят в стилистическую ткань античного историографического произведения как органический составной элемент. Они должны составляться поэтому самим автором произведения. Античный историк менее всего стремится цитировать подлинные речи других лиц со свойственной авторам этих речей стилистической установкой. Поэтому Тацит не включает в свои произведения опубликованные речи других авторов, например, Сенеки. Только по отношению к неопубликованным речам, известным лишь по пересказам и архивным документам, Тацит считает возможным до известной степени использовать их текст в своей переработке. Примером этого может служить уже упоминавшаяся речь императора Клавдия. Речи иногда вводятся с целью охарактеризовать говорящего, но часто имеют иную функцию. Они служат для выражения авторских мыслей. Страница 236. В качестве примера таких речей мы уже приводили речь Гальбы при усыновлении преемника и речь Цереала перед галлами о пользе римского владычества. Художественная сила повествования Тацита в очень значительной мере основана на том морально-психологическом комментарии, которым все время сопровождается рассказ о действиях лиц или коллективов. Тацит стремится вникнуть в сокровенные мотивы человеческих поступков. Ему все время приходится прибегать к догадкам о том, в чем люди сами не признаются, глухо намекать на возможные причины их действий, высказывать о них предположения. Погружая изображаемое лицо в сферу таких догадок, Тацит создает сложные многоплановые образы. Характер повествования порождает ряд типических ситуаций – проявление деспотизма, доносы, политические процессы, интриги, заговоры, военные возмущения. Люди живут в постоянной атмосфере страха. Другие душевные движения, о которых говорится у Тацита, чаще всего бывают продиктованы надеждой, ненавистью, завистью, гневом, стыдом. Положительные фигуры историка гораздо схематичнее отрицательных, и их достоинства выявляются часто лишь в момент готовности мужественно принять смерть, например, Сенека. Персонаж характеризуется своим морально-психологическим обликом в первую очередь добродетелями и пороками. Этот отвлеченный анализ человеческих качеств был одним из достижений декламационного стиля римской литературы первого века нашей эры. Сравни трагедии Сенеки. И Тацит является одним из искуснейших мастеров этой декламационной характеристики. Историк не избегает даже прямых характеристик, особенно по отношению к второстепенным персонажам. Таков, например, портрет Антония Прима, одного из агентов Веспасиана. Для основных действующих лиц он предпочитает метод косвенной характеристики, раскрытие морально-психологического облика людей в показе их поступков. Одним из любимых приемов служит здесь сопоставление характеров. Таковы пары Отон и Вителий, Веспасиан и Муциан, Тиберий и Германик. Особенную сложность представляло для античного историка изображение тех деталей, моральное лицо которых с течением времени менялось, и притом обычно в худшую сторону. Этот вопрос вставал с особенной силой по отношению к двум императорам – Тиберию и Нерону. Сложность изображения была связана с тем, что античность понимала человеческий характер статически. По выходе из детских лет человек обычно рассматривался как носитель неких постоянных качеств в их неизменном соотношении. Так строятся античные биографии, так подаются герои в художественной литературе. Однако статичность античного образа иногда вступала в конфликт с действительностью. Рассмотрим, как разрешает Тацит стоявшую перед ним проблему изменения характера Тиберия. Здесь применены два приема. Один путь состоял в том, чтобы допустить возможность развития личности хотя бы под влиянием окружающей среды, страница 237. Раболепство перед властелином порождает у него развитие деспотических черт характера. Эту мысль Тацит вкладывает в уста престарелому сенатору Арунцию, обвиненному в нечестии по отношению к императору. Для себя Тацит предпочел другое решение проблемы, очень характерное для античной историографии. Природа Тиберия оставалась всю его жизнь неизменной. Те черты низости, жестокости, развращенности, которые характеризовали последние годы жизни этого императора, и составляют его истинную природу. Если они прежде не проявлялись, то это было только притворство, вызванное страхом. Перемены в поведении Тиберия представляют собой этапы выявления подлинных черт личности. Ни одна часть исторического труда Тацита не вызывала в новое время стольких недоумений и упреков по адресу автора, как книги, посвященные Тиберию. Тацита обвиняли в том, что он, посулив читателю беспристрастное изложение, грубо нарушил свое обещание. Самые факты, о которых Тацит сообщает, могли бы создать гораздо более положительное представление о Тиберии как правителе, если бы автор не сопровождал их своим комментарием, разъясняя это как притворство и обман. Однако изображение Тиберия у Тацита не продиктовано одной лишь злобной ненавистью. Историк ненавидит деспотизм, это так. Сенатская позиция Тацита заставляла его акцентировать потрясающую картину террористической политики Тиберия по отношению к Сенату. Искаженная оценка положительных моментов правления Тиберия явилась результатом неспособности античного историка преодолеть статическое понимание характера. однажды став на ту точку зрения, что истинная природа Тиберия открыто проявилась лишь в последние годы его жизни, Тацит не мог не отнести все эти положительные моменты за счет искусного притворства и стал вскрывать его с беспощадной последовательностью. Все повествование о Тиберии, первые 6 книг Аналов с первой строчки до последней пронизаны этой концепцией. В ней художественная сила Тацита. Объективно это было искажением действительности, но пристрастия в этом не было. К тому же есть все основания думать, что портрет Тиберия в сенатской историографии с концепцией притворства был установлен уже предшественниками Тацита. Понимание характера Тиберия у Диона, Кассия и Светония мало чем отличается от тацитовского. Некоторые черты этого портрета автор Аналов даже смягчает. Искажение действительности у Тацита часто бывает основано на попытках психологического проникновения в мотивы человеческих действий. Добросовестность историка не подлежит сомнению. Сопоставление его рассказа с повествованием других авторов нередко заставляет современного исследователя отдать предпочтение изложению Тацита как наиболее правдивому. Страница 238. Однако именно те качества, которые составляют силу Тацита, моралиста, психолога и художника, иногда оказываются связанными с ущербом для его точности как историка. В полном соответствии с трагически возвышенным колоритом историографических трудов Тацита находится их исключительно своеобразный стиль. Начатки его мы находили уже в Агриколе, отмечая там стремление к необычному, асимметрическому, к семантической полновесности и сжатой выразительности. В больших произведениях все эти моменты значительно усилились и образуют в своем сочетании совершенно новые качества. Историческое истолкование этих стилевых особенностей Тацита представляет немалые трудности, главным образом потому, что мы не знаем его непосредственных предшественников. К традициям Салюстии присоединились определенные тенденции декламационно-риторического стиля. Как мы знаем, Плиний находил у Тацита почтенность, торжественное достоинство. По-видимому, Тацит был связан с тем течением в литературе первого века нашей эры, которое стремилось к стилевой возвышенности. Сравни трактат о возвышенном. Свойственная этому направлению установка на монументальность, на соединение патетики с суровой абруптностью, действительно характерна для исторических трудов Тацита. Германия и диалог стилизованы, как мы уже видели, несколько иначе. Однако стиль Тацита в различных произведениях зависит не только от жанровой принадлежности. Даже внутри исторических работ мы наблюдаем постоянную стилевую эволюцию. От Агриколы к истории, от истории к каналам все увеличивается количество необычных слов, архаических форм, непривычных оборотов. От произведения к произведению возрастает семантическая нагрузка лексики. Тацит рассчитывает на вдумчивого читателя. Многое остается недосказанным, выраженным только с помощью намека. Это стремление к субъективному стилю, резко отличающемуся от манеры других писателей, достигает своего кульминационного пункта в первой части «Аналов» в книгах о правлении Тиберием. Во второе, сохранившееся от Аналов в группе книг, особенно в книгах 13-16 «Время Нерона», тенденция к необычному несколько идет на убыль. Чем объясняется новый стилистический уклон в последние годы жизни Тацита, неизвестно. Нашел ли автор свои прежние тенденции чрезмерными и захотел приблизиться к обычному языку? Не было ли это, напротив, связано с начавшим распространяться во время Андриана архаистическим течением? И не пожелал ли Тацит отдифференцировать себя от казавшихся ему уже тривиальными архаизмов? Страница 239. Этот уклон в сторону смягчения необычного не следует, однако, преувеличивать. В последних книгах Аналов Тацит остается тем же мастером глубоко субъективного патетического стиля, оттеняющего безнадежно мрачный тон его исторического повествования.